Он выглядел серьезным типом, видавшим виды и прошедшим огонь и воду. На лице и на запястье правой руки небольшие старые шрамы, не считая того, что было у виска. Пятно, похожее на ожог. Кто-то выстрелил ему в ухо. Мы вцепились в друг друга взглядами, будто два пса перед схваткой. Его мутные, слегка раскосые глаза восточного славянина были подернуты сеткой полопавшихся капилляров. «Бухает по-черному», — вспомнил я более тактичную оценку из письма Стюарта, а также свой вывод, что этот человек очень опасен. «Вы поляк?» — спросил я, не отводя взгляда. «Пэла, почему итальянцем представлялся?» — хмуро кивнул. «Так заметно, есть идея». Пропустил я вопрос. «Выпьем за знакомство, только этого не хватало», — ахнул Беллу. «Псяк рев», — вызверился на него Пайло с видом. «Заметьте, не я это предложил. Сколько раз вам повторять? Саулцом ми ун полонаис. Пьян как поляк», — перевел мне Венерили. «Это не обвинение, а похвала». Так Наполеон отозвался о наших солдатах, ставя их в пример французам. «Мистер Беллу, вы будете спорить с императором?» С Бонапартом Беллу спорить не решился. Впрочем, и сами шотландцы были не из общества поголовной трезвости. Выставили на стол местные ликеры, посчитав неприличным притрагиваться к русской водке. «Искать удобств в отношении напитков тут не приходится», — объяснил мне по-русски Пайло и тут же перешел на грузинский. «Или вам по душе кахетинское, мне по душе санторинское или фанагорийское. Эх, снова придется пить с поляками. Много поляков бежит от русских, дезертиры. Пайло кое-кого нанял», — объяснил мне Ландвард, влюбленно глядя на быстро хмелевшего Венерили. «Мы прикончили первую бутылку, открыли вторую». Приободрившийся Белл рассказал: «Меня не перерастают веселить их нравы. Наш хозяин, Шамус, решает вопрос с винными поставками просто. Отправляет слугу к соседу. Отказ невозможен. Они все жалкие попрошайки», — презрительно бросил Пайло. «Вечно клянчит подарки. Сам великий вождь Мансур прислал Джеймсу жалкую кобылу. Давай, — предложил, — обменяем на твоего серого коня, боевого коня, на кобылу. Это был намек на то, что я не участвую, в отличие от вас двоих, в боевых действиях», — грустно и обреченно признался Беллу. «Кстати, насчет боевых действий, это ваша, Пайло, работа, сбор и подготовка артиллерии?» — поинтересовался я, получив в ответ хмурый кивок. «Мне бы свой отряд экипировать. Нужны деньги, Беллу. О, Зелимбей, мы крайне поиздержались. Мы не берем серебра за порох и свинец, а свои вещи и припасы раздали местным, попрошайкам», — упрямо повторил Пайло. «Какой же выход? Что за странное отношение? Как я найду источники финансирования? Я не располагаю свободными средствами. Я вообще никакими средствами не располагаю. Где моя плата за риск?» «Не волнуйтесь, Зелимбей, выход есть», — испуганно откликнулся Беллу. «Турки-торговцы с радостью поделятся с вами необходимым в обмен на векселя, которые они предъявят в Константинополе». «Все так просто?» — поразился я. Меня до крайности возбудила и развеселила возможность за счет англичан экипировать свой отряд. Это будет великолепно. Но каков стал Беллу? Человека просто не узнать. Мы продолжили пьянку. Беллу что-то лепетал про свою столь важную политическую миссию, которую никто не ценит. Жаловался на бесконечные проволочки и дискуссии со старейшинами. От их многоречивости, приправленной цветастыми оборотами, его уже тошнило. Ландвард хвалился своими подвигами. Как он отправлялся на вылазки с горцами, как стоял под ядрами русских, такой глуповатый юнец, не наигравшийся в войнушку. Пайло пил много и молча. Под конец, когда бутылка показала дно, резко вскочил, нагнулся ко мне и схватился за отвороты черкески. «Я узнал тебя, сволочь, ты русский шпион». Один в социальной структуре общества адыгов крепостные присутствовали, как и свободные крестьяне. С ними нельзя было обращаться как с вещью. Поэтому упоминаемые в дневниках ДЖС белокрепостные, которых привозили в подарок или продавали, отдавали в уплату штрафа, никто иные, как рабы. Очень не хотелось шотландцу получить на родине упреки за помощь рабовладельцам. Глава 20. Сколько быков стоят порубленные жопы. У Венерили были на редкость сильные пальцы. Мне никак не удавалось их отцепить. Он тяжело дышал, со свистом втягивая воздух. Беллы и Ландвард вскочили из-за стола и бросились нас разнимать. «Как напьется, вечно начинает шпионов ловить. Вы уж его извините, Коста», — причитал Беллу. «Зная ваш характер, уверен, полезете в драку». «Бессмысленно. Он ничего завтра не вспомнит. Пьян как поляк», — передразнил Йодебей своего подельника. Пайло усадили обратно на стул. Он свесил голову и бессмысленно водил перед собой руками, будто нащупывал путь в темноте. Бормотал что-то по-итальянски. Беллу позвал Луку. Отдал распоряжение. В его небольшой домик в мокром осеннем саду зашли несколько поляков, совсем юнцов. Они взгромоздили на плечи своего начальника и куда-то унесли. «Шпиономания, у него в крови», — пояснил Лангвард. «К сожалению, в окрестных аулах жирную почву предательства обильно унавоживает русское золото. Мы то и дело слышим о поимке очередного лазутчика. У подобных типов постоянно находят письма. Как с ними поступают? Расстреливают. Странно. Я слышал, что у адыгов нет смертной казни. Изгнание, убийство во время кровной мести, а лучше штраф в виде быков, вот их метод. Если и есть что-то, в чем я убедился, с горечью признался Белу, так это в том, что у адыгов провозглашенные принципы и их практическое применение очень далеки друг от друга. Одна из проблем, мешающих подлинному объединению горцев в текущую минуту, старая вражда дворян с простым народом. Его лидер, Чераток Хамус, богатый и влиятельный, несмотря на низкое происхождение, завел жестокую ссору с самым важным человеком из рода Аббат, по имени Бесни. Совершенно его разорил наветами, за которыми следовали налетами, изнасиловал его жену, захваченную в плен, и поклялся извести под корень весь знатный род. В ответ множество дворян из других семей стали нападать на владения Хамуза. Натухай заражен этой застарелой политической гангреной, излечить которую способна лишь ампутация. Канла, подтвердил я. Я насмотрелся примеров ее жестокости. Если бы только кровная месть, мы не можем уговорить вождей держать постоянную армию, покончить с воровством друг у друга, прекратить сношения с русскими не на словах, а на деле. Нам обещали, что после жатвы нам покажут, насколько высок боевой дух адыгов. Я жду нового набега, чтобы к нему присоединиться, воинственно вскричал Лагнвард. После жатвы. Ха-ха. Оригинальный способ вести войну. Хмыкнул я и прервал поток жалоб Белла и хвастовство журналиста вопросом. Что со снабжением моего отряда? Здесь много проживает турок, сбежавших из Анапы. Продолжают приторговывать. И готовы поставить товары в кредит. Только не пугайтесь цен. Когда нам принесли первый счет, мы решили, что разорены, загадочно рассмеялся Лангвард. В чем секрет? Здесь все мерят не деньгами, а локтями бумажной материи. Напишите в векселе. Передать в Константинополе подателю кредитного поручения сумму, равную стоимости такого-то количества тканей. Поразитесь дешевизне своих закупок. Вы же журналист. Как вы разобрались в столь хитрой торговой механике? Одно другому не мешает. Я привез с собой целый корабль товаров и неплохо расторговался, самодовольно пояснил Лангвард. Шпион, продажный писака, военный авантюрист и торгаш, боже, что за дьявольское сочетание. И его компаньон, пьяница-поляк, артиллерист-любитель и параноик со стажем. Великая Британия умеет находить редких типов, чтобы защищать свои интересы. Подвел я итог нашему знакомству. Редкие типы лихо защищали, в первую очередь, интересы личные. В этом я убедился, пообщавшись наутро с турками. После тяжелой ночи в Кунацкой Шамуза, где мне на голову свалился комок мокрой глины со стены, я был раздражен и не склонен к долгой торговле. Купцы это оценили, жаловались мне на скаридность англичан и снабдили меня всем необходимым, включая коней для моего отряда. Турки остались крайне довольны сделкой, мне же было плевать, пускай стюард платит. В подобной афере я находил даже некоторое изощренное удовольствие. Представив себе вытаращенные зеньки человека-акулы, я рассмеялся. «Чему радуетесь?» Недружелюбно окликнул меня хмурый, злой и помятый Пайла. «Пойдемте, я познакомлю вас с Шамузом. Он ждет. Накануне мы грубо нарушили законы гостеприимства, не представившись хозяину, и лишили его возможности угостить меня и моих людей достойным обедом. Он мягко попенял мне за бестактность, решил исправить упущение и угостил на славу. Его домашние выставили для меня и моих людей 45 блюд на низких столиках. Не то, что все съесть, попробовать все блюда нам оказалось не под силу. Покончив с трапезой, я смог поговорить с Шамузом без лишних ушей. Англичан на обед не приглашали, мои люди нам не мешали. Вышли из Кунацкой, сгрудившись у дверей, чтобы ничто не отвлекало нас от беседы. Послушав хозяина, я открыл для себя, что за его велеречивыми цветастыми оборотами скрывается явное преувеличение успехов черкесов. Его послушать, так Вильяминов едва ноги унес за Кубань. По всему выходило, что старик ездил англичанам по ушам, рисовал им воодушевляющую картинку. Любую мелкую стычку, захват стада или пленного выдавал за великую победу. Все, лишь бы англичане слали в Константинополь хвалебные реляции и не соскочили с крючка. Я видел в этом скорее отчаяние и хитрый способ поправить свои дела, достойнейший. Мне сказали, что вас называют правой рукой Хаджуку Мансура. Что случилось с Аслан Гирием и его тестем Махмудом, чьим советом я многим обязан? Оба погибли, признался Шамус. Много храбрейших дворян, великих воинов, пали этим летом в боях. Я был на Адлер-мысе во время русского десанта. Та же беда. Не только уздени, но и князья сложили свои седые головы в битве, добавил я, не скрывая скорби. Бедный старик Махмуд. Он так гордился зятем и боялся за внуков. Шамус замолчал, смотрел на меня из-под кустистых бровей, догадавшись, что меня на Мекине не проведешь. Пытался уловить оттенок недовольства на моем лице. Я демонстрировал каменное спокойствие. Мы каждый раз с нетерпением ожидаем новых писем из Константинополя, неожиданно признался он, снова впиваясь взглядом. Он словно ожидал увидеть смятение или беспокойство. Они очень для нас важны и волнительны, объединяют нас. Многие собираются вместе, чтобы их послушать. Какой-то скрытый подтекст таило в себе это признание. Я не мог уловить намеков старого Шапсуга. Обо мне что-то написали такого, чего стоило опасаться. Мистер Белл тоже много пишет, ответил я и закинул удочку. Вопрос, кому, подозрителен, как черкес, раз услышанная поговорка крепко врезалась мне в память. Я планировал разыграть эту карту максимально эффективно. По-моему, Шамус крючок заглотил. Вчера в ближайшей бухте, в 2 часах езды отсюда, к берегу подходила шлюпка с русского корабля. Просили барана в обмен на соль, врали, что голодают. Их пытались заманить в ловушку, обстреляли, но русские сбежали. Я должен немедленно осмотреть местность. Что-то подозреваешь? Всполошился старый вождь. Мы отправились в бухту большим отрядом. Я прошелся вдоль берега. Нашел какие-то брошенные сходни, кострище, сломанные кусты. Кто-то оставлял для русских секретные знаки. Здесь была тайная встреча. Я ткнул в переплетение веток в подтверждение своих слов. Знаки то были или просто кто-то развлекался, понять было трудно. Но Шамус купился. Предатели указали врагу кратчайшую дорогу к моему дому. Нужно срочно увозить англичан. Мы вернулись в аул. Белл всполошился. Конечно, ему не улыбалось бежать в неизвестность, в холодные, залитые осенними дождями и продуваемыми ветрами из России предгорья, оставив обжитое место. К нему стекались визитеры и просители. Проинструктированный Спенсером, он пытался оказывать квазиврачебную помощь и даже заработал нечто вроде славы великого лекаря. И теперь, по моему слову, вынужден отправляться в скитание. Я назвал свою шутку «Привет от Тамары». Она тоже любит меня гонять. Выехали на рассвете следующего дня. Прилично удалились. Стали подыскивать деревушку, чтобы переночевать. Но таковая нашлась не скоро. Не все были готовы давать приют столь большой, а значит, прожорливой, группе. Один пастух предложил нам свою скромную хижину, обещав зарезать 2 баранов. Какой-то знакомый Шамуза пообещал принять нас завтра, когда все достойно подготовит. Кое-кто лишь качал головой, сетуя на бедность. Приют нашли лишь к вечеру у богатого армянина Аталыка, сына Мансура. Нас разместили в большом 2-этажном доме, первом подобном, который я встретил в этих краях, и под примыкавшими к нему навесах. 5 конвоев, мой, англичан и Мансура, элементарно не поместились бы даже в таких хоромах. Я пошел ночевать к своим, хотя мне предложили устроиться вместе с греками-слугами. Их статус уже поднялся до драгоманов, да и снобизмом я не страдал. Просто невместно мне делить комнату с теми, кого считал предателями. Особенно, с Лукой. Он про меня не забыл. Как забрался под навес, мои ребята оповестили. Приходил тут один. Все вынюхивал. Вопросики задавал. Смазливый такой, со шрамом на морде, он самый. Редкая птица. Из тех, кто до середины реки долетит, лишь обосрамшись. Все засмеялись. Точно. По 3 раза на дню меняет штанишки без лампасов. Припомнил я свои вирши. Притащил с собой поляка, чтоб переводил, тот и вовсе с пушком на губе и с дрожью в коленках. Кто только удумал такое дитятя на Кавказ притащить, бунтовали пшеки. Вот и влип птенец. Так сколько ж ему было, когда так случилось? Мятежу в Варшаве 6 годиков уже как стукнуло. Все притихли. Карающий меч Российской империи висел над ее подданными даже в горах Вольной Черкесии. Забывать о нем не следовало. «Ваш брать», — окликнул меня Сенька, когда под навесом раздались храпы. «Чего тебе? Может, в Россию рванем? Придет время, подумаем. Есть у меня тут еще дела. Спи». Черкесы были народом гостеприимным, но, как истинные армяне, о благосостоянии своем пеклись. Оценив размер убытков и количество едоков, после обеда наш хозяин мягко подтолкнул всех на выход. От Мансура пришла весть. Созвано новое собрание вождей и народа, и съезд судей. Много споров будут решать. Новых писем из Константинополя нет. С чем мне ехать? Заныл Белу. Ваше мнение очень важно для нас, Хаким Якуб Бей, льстиво заявил Шамус. Поднимите вопрос об отправке делегации черкесов в Константинополь и Лондон. Соблазнительно. Загорелся Йода Бей. Есть идея. Пусть попросит английского посредничества в споре между горцами и русскими. Он серьезно, или идиот? Тут же мелькнуло у меня в голове. Россия давно объявила черкесскую заварушку внутренним делом империи. Какое нафиг посредничество? В Севастополе Белл смотрелся куда более серьезным экспертом. Серьезным сложно было назвать и тот балаган, который назывался собранием вождей и народа. Большая, плохо организованная толпа представителей разных племен, преимущественно, стариков, с большой натяжкой соответствовала определению Белла зачатки правительства. По-моему, убеленные сединами мужи всего-навсего развлекались, предаваясь любимому занятию пенсионеров. Без устали чесали языки, перемывали косточки соседям, припоминали древние обиды. И так по кругу. Подобных собраний Белл повидал за прошедшие полгода немало. Их результатами, отсутствием внятных решений, он был не удовлетворен. Не считать же таковым постановление передать судьям на рассмотрение вопрос, по каким принципам штрафовать отступников, решившихся, вопреки воле народа, торговать с русскими. Казалось бы, мудрейшим из мудрейших, выбранным судьями, сам Аллах велел решить дело быстро, ведь штрафы шли прямиком в их карман. Но и судейская коллегия не избежала греха многословия и велеречивости. Их дискуссия затянулась надолго. Действительно, разве просто определить, сколько локтей бумажной ткани заменяет одного быка, или на что потянет кольчуга арабистанской вязки, или хороший лук? Бумажных денег черкесы не признавали. Серебро по рукам ходило, но его было мало. Натуральный обмен оставался единственным универсальным методом со всеми его огрехами. Кодификация системы штрафов оказалась крепким орешком. Пока ждали заключения Конституционного суда, собрание старейшин решило коротко обсудить идею посольства. Снова не вышло быстро прийти к единому мнению. Вопрос грозил быть похороненным в жарких дебатах. Источником склоки неожиданно выступил Шамус. Он принялся отговаривать от отправки делегации. Ссылался на то, что толка из нее не выйдет. Ее фиаско вызовет упадок духа у народа, и без того склонного к колебаниям. Что это значит? Шипел Белу. Шамус нас предал, он же сам выдвинул идею с посольством. Мне придется искать нового кунака и новое место постоянного пребывания, или кочевать по деревням, превратившись в вечного скитальца. Лангвард и Венерили лишь разводили руками. Все были обескуражены и встревожены. Положение английского шпионского десанта в Черкесии оказалось под угрозой. Собрание подошло к концу. Длинная кари из вождей и мудрецов, рассевшихся на соломе по случаю холодов, вот-вот должно было распасться. К одной из его сторон внезапно подскакал всадник. Во всю мощь своих легких, с максимально возможной аффектацией и важностью, он стал кричать скороговоркой. Его яркое выступление вызвало улыбки. «Перед нами помешанный, все забавляются, как принято у мусульман», — удивились англичане. «Почему он то и дело тычет в нашу сторону рукой?» «Нет», — радостно воскликнул я. «Это Таузаок из племени Вая, известный шутник, но сейчас он, как никогда, серьезен. Его речь не для того, чтобы нас развлечь. Он как бы подводит итог собрания. И правда, делегаты то и дело восклицают аминь. Уверен, вам понравятся его последние слова. Он призвал всех оказывать гостеприимство и сердечный прием явившимся издалека иностранцам, подвергшимся непривычным для них лишениям во имя Черкесии. А теперь, господа, я вас оставлю. Мне не терпится обнять старого друга. Я поспешил к тому месту, куда удалился Юсеф. Мой отряд последовал за мной. Лишь несколько человек остались сторожить лошадей. При таком скоплении народу не мудрено потерять пару коней. В составе сопровождающих старейшин лиц хватало тех, кому сам черт не брат и законы не писаны. Мой кунак ничуть не изменился. Все такое же суровое выражение на лице и черная борода, за которой скрывалась лукавая улыбка. Мы обнялись, засыпали друг друга вопросами. Рядом приплясывал от нетерпения Цикири, готовый подключиться к беседе в любую секунду. Где Джанхот? Он с князем Берзигом. Курчок Али, как он, нашел свою любовь? Первым делом осведомился я о моих мушкетерах. Курчок Али, наверное, дома. Давно от него нет вестей, ни плохих, ни хороших. А есть плохие, напрягся я. Джанхот, печально кивнул Юсеф. Молчун погиб, я не верил своим ушам. Закрыл своим телом князя Берзига. Убыхи пошли на штурм нового форта на мысе Адлер, как только флот его покинул. Неудачно. Старый князь, как всегда, был в первых рядах. Джанхот, рядом. Русские подняли его на штыки, и даже тело отказались отдать. Какая нелепая смерть. Здесь принято считать, что смерть от штыка недостойна воина. Но это чушь. Штык бьет шашку. В этом у меня нет сомнений. Никто не говорил, что Джанхот пал, как не подобает мужчине. О нем сложили хорошую поминальную песню. Я сжал кулаки, чтобы не застонать. Молчун был мне не просто другом, образцом для подражания. Он так и не научил меня тайному языку всадников. Так, по мелочи. Но это все ерунда. Он жизнь мне подарил, когда помог вытащить Тамару. Я не смогу его отблагодарить за свое счастье. Боже, какая страшная цена за то, чтоб я смог в итоге жениться. Юсеф удовлетворенно кивнул. Мы не сомневались, что этим закончится. Не смертью нашего друга, конечно, твоей женитьбой, пояснил он свою мысль. Едем ко мне, есть повод отпраздновать. И подарки. Я должен подарить тебе что-то на свадьбу. Нет времени праздновать. Увы, не уверен, что в Нижней долине Абина я желанный гость. Княжна, жена Мансура и сестра Бейзруко, догадался Юсеф. Я коротко поведал Кунаку о том, что случилось в конце весны. Таузаок не смог сдержать горестного восклицания при известии о гибели старого Пшекуиока. С благодарностью сжал мне плечо, узнав, что я спас Цикери, и разразился ругательствами, когда услышал, чем закончилась моя переправа на левый берег Кубани. Безродные совсем стыд потеряли после смерти своего князя. Среди тимиргаевцев осталось немало достойных мужей, кто чтит заветы Джамбулата, кто не позабыл о законах Уаркхабза и дворянской чести. Но такое, этого нельзя так оставить. Воспользуемся съездом судей, заявим претензию. Пусть отвечают за содеянное. Я так и планировал поступить. Идем. Решительно потянул меня за руку Юсеф. Предоставь все мне, ты многого не поймешь, да не беда. Обществу всадников нанесено оскорбление. Судьи заседали под большим навесом, крытым соломой. Их окружали просители и обвиняемые. Последних доставляли местные судебные приставы, здоровенные амбалы. У них в руках были палки с насечками, игравшие роль удостоверения личности и права. Действовали приставы, как мне объяснили, решительно. Могли и дом обвиняемого сжечь, если тот не являлся на суд. Юсеф протолкался сквозь толпу, воспользовался своим положением оратора, завершившего работу высокого собрания. Получил право выступить. С несвойственной ему яростью стал выкрикивать обвинения. Насилие над девочками-подростками. Пытки. Предумышленное ранение. Кража оружия. Попытка убийства. Вся толпа, окружавшая навес, разразилась гневными криками. Приставам пришлось постараться, чтобы ее утихомирить. Судьи дождались тишины и призвали меня к ответу. Какому вольному обществу нанесено оскорбление? Спросили меня в первую очередь. Всадникам. Вместо меня ответил Таузаок. Урумзелимбей заговоренный был принят в его ряды после героического боя у мыса Адлер. Благородные, уарки, зашептали в толпе. Далеко не все восклицания были одобрительными. Если ты следуешь путем чести, с тобой можно творить все, что угодно, развернувшись, злобно крикнул таким злопыхателем Юсеф. Чем можешь подтвердить свои обвинения, Урум? Спросил меня судья, не давая разгореться опасным ссорам. Я разделся до пояса. Мои раны произвели впечатление на собравшихся. Он однозначно заговоренный. Волна суеверного ужаса прокатилась по рядам зевак. Даже судьи не остались безучастными. «Как ты выжил?» – спросил все тот же судья. «Меня спасли нога из Большой Козьмы», – озвучил я согласованную с Карамурзиным версию. «Ты готов поклясться на священной книге, что все так и было?» – указал мне судья на висящий на столбе навеса Коран. «Я православный, не имеет значения. Бог един для всех, клянусь», — подтвердил я свои слова, приложив руку к священной книге. «Одной клятвы недостаточно, нужен еще один свидетель, такой есть. Цикери, иди сюда». Молодой Пшекуиок подошел к навесу, стесняясь и запинаясь, он подтвердил мои слова в той части, которую видел своими глазами. Приложил руку к Корану, поклялся. Возникла длинная пауза, судьи тихо шептались. «Тот судья, который тебя спрашивал, его зовут Мехмед», — на ухо пояснял мне Кунак, — «носит с собой томик турецкого права, в котором по меткам находит взыскание, связанные с каждым видом преступлений. Не все с ним согласны, хотят судить по древнему черкесскому обычаю. Что меня ждет? Много подсказок они не найдут. Проблема с девочками. Они были захвачены, то есть стали собственностью. А у нас нет наказаний даже за убийство раба. Считается, что в здравом уме ни один хозяин не станет поджигать свой дом. Я догадался, что принципы прецедентного права адыгам незнакомы или они к ним не готовы. Скорее всего, мое дело затянется. Угадал лишь отчасти. Присутствие на собрании старейшин представителей от тимиргаевских обществ многое упростило. Они явились на судебное заседание. Отрицать мои обвинения не стали, но выдвинули встречные. Преднамеренное ранение члена и важного органа тоже является преступлением. Пострадали наши люди. Жопа не член. Проорал тут же Юсеф. Его слова были встречены громоподобным хохотом. Зелимбей превратил двух воинов в неспособных сидеть в седле. За подобное следует платить 50 быков. Всего 100. Готов отдать эквивалент другими товарами, если мне позволит отрезать этим ублюдкам их похотливые члены. Не остался я в долгу. По 50 быков за одну жопу будет слишком жирно этим гадам. Штраф получат не они, а общество, к которому они принадлежат. Возразили тимиргаевцы, вы готовы вместе со штрафом принять на себя позор ваших воинов, и этих подонков, же потерпел, сюда приведете, что по свидетельствованию прошли, Юсеф ловко прихватил за язык старейшин. Тимиргаевцы посовещались, судьи их не торопили, мы не готовы сразу дать ответ, найдем виновных, расспросим, как все было, если русский дезертир действительно пытал черкеса, свяжем ему руки и утопим. За нападение на Урума и потерю им оружия заплатим виру, вычтя 40 быков за пострадавшие части тела наших людей. За жопы. Не унимался Юсеф. Есть куда более важный вопрос. Не обращая внимания на обидные выкрики Таузаока, продолжал другой тимиргаевский старейшина, до сего момента державшийся в стороне. Смерть нашего княжича Безруко. Кто может подтвердить, что он погиб в честном поединке? Отвечай, Зелимбей. Единственный свидетель погиб, печально ответил я. Мертвые не клянутся на Коране. Мы обвиняем тебя в смерти нашего родственника, сражаться с которым ты не имел права по происхождению. Мы объявляем тебе кровную месть. Глава 21. Идиотская атака. Все собравшиеся удивленно загомонили. Неожиданный поворот вызвал множество пересудов. На успели посмеяться, а тут нате вам, дело запахло серьезной сварой. Мы это кто? Насупился Юсеф. Семья Безруко, род Болотока, всадникам не привыкать к канле, одной больше, одной меньше. Судьи народа адыги категорически осуждают убийство по причине кровной мести, громко объявил судья Мехмед. Если есть уважительная причина для канлы, виновному следует уплатить 200 быков. Общество всадников готово заплатить. Тут же откликнулся Юсеф. Не дело узденем и уаркам лить кровь друг друга и веселить простонародье. И столпы тут же понеслись в его адрес оскорбления и угрозы. Таузаок не остался в долгу. На язык он был остер, выдавал экспромтом такие шутки, что хулители предпочли заткнуться. Мы будем думать, как поступить. Отправимся в свои аулы, чтобы принять решение, высказался после долгого раздумья старейшина из рода Болотоковых. Да будет так. Подвел итог судебных прений судья Мехмед. Мы протолкались через толпу и направились к англичанам. Судить дорядить тимиргаевцы будут до весны, хмыкнул Кунак. Старики быстро ничего не решают. Пока все соберутся. Пока обсудят болячки и внуков. Пока похвалятся сыновьями и зятьями. Снег с гор сойти успеет. Но ты сторожись и поглядывай по сторонам. С них станется убийцу подослать. Особенно те, род которых ты прилюдно опозорил. Или наоборот. На них удобно будет свалить твою смерть, если убийцу не найдут. Я тяжело вздохнул. Не хватало мне проблем. Новая свалилась на голову. Прошлое догнало меня, как я не подстраховывался. Общество в самом деле готово будет за меня платить, так всегда поступают. Редкий богач может себе позволить подобный штраф. Если в роду заведется буйный и за него приходится слишком часто платить, его изгоняют из общества, чтобы не разориться. Неожиданно. Не боись. Кунак, где наша не пропадала, хлопнул меня по плечу Юсеф. Что у вас случилось? Встретили нас вопросом обеспокоенные англичане. Коротко пересказал им суть дела. Вы нас под монастырь подведете. Безапелляционно подвел итог Белу. Я оглядел немаленькую группу, состоящую из главных шпионов, греков и поляков. Специально, чтобы все поняли, высказался на турецком. Запомните все, вот так англичане платят за верную службу. черной неблагодарностью. Я прикрыл своей грудью своего друга и напарника мистера Спенсера, спас ему жизнь, и мои сегодняшние проблемы родом из той истории. Так какое право имеет мистер Белл у меня обвинять? Стоило вам появиться, у нас все пошло наперекосяк. Наконец-то проснулся в Белле свойственный ему говнизм. Слава богу, а то я уже, было, решил, что солнце восходит на западе. Не горячитесь, старина, встал на мою защиту Ландвард. В свете необъяснимого поведения Шамуза, нам стоит не обвинять, а благодарить мистера Зелимбея и думать, как быть дальше. В ближайшие дни нам есть чем заняться. Пока вы тут прохлаждались, я переговорил с Хаджуку Мансуром, остановил прения Венерили, уговорил его на общий сбор для последней атаки на русских в этом году. Именно победы сплачивают народ и поднимают боевой дух, а не ваши смешные потуги, Джеймс, добиться от каждого национальной присяги. Сегодня Горец клянется, что все силы положит на борьбу с русскими, а завтра бежит к ним покупать соль, или взять у них серебро, чтобы предать соседа, у которого на одну корову больше. Вы не понимаете, это другое, горячился Белл, уязвленный в лучших чувствах. Национальная присяга – это то, что придумал Урквард. Это первый шаг. За ним последует Конституция и Всечеркесский парламент. Я, не скрывая своего неверия, переводил взгляд с одного на другого. Неужели в английском посольстве в Константинополе на полном серьезе решили, что черкесы способны шагнуть из военной демократии в современный парламентаризм? Прожектеры. Вон, большевики попробовали, и что у них вышло? Полуфеодальные кланы и беспредельная коррупция под знаменем страны Советов. О, да, рассмеялся Пэлла, а следом придет республика разбойников и скотокрадов. Белл возбудился не на шутку. Когда народ стал принимать присягу, люди так воодушевились, что шли с повинной на общее собрание, признавались, когда и сколько украли, и каялись. Пэлла и я вслед за ним не выдержали и громко заржали, до слез. Белл смотрел на нас с обидой, как ребенок, у которого отобрали конфетку. «Хватит, мистер Белл, витать в облаках», — жестко приземлил его Венерили, отсмеявшись. «Мне платят не за наивные мечты. Я вам расскажу, как все обстоит на практике. Удалось собрать по улам с десяток пушек, выбрали два легких орудия, подобрались к русскому форту, заняли позицию. Черкесы скинулись порохом, два раза выстрелили. Им было до крайности интересно и весело, но мне заявили, что пушки – это невыгодно, расточительно, пороха не напасешься. И что дальше? Заинтересовался я. Дальше буду делать то, за что мне платят. Армию собирать и тренировать, учить грамотным засадам, минимизировать потери, думать о снабжении, выдвигать вождей не по принципу. Я один ворвался в русские ряды, получил 7 ран, но выжил, а тех, кто грамотно сможет распорядиться своими людьми. Поэтому намеченный поход крайне необходим. Вы со мной, Зелимбей, я всегда за хорошую драчку, двулично ответил я. А что мне оставалось? Этот Пэлла, он самый опасный, и в группе англичан, где все, вроде, равны, он явный лидер. Направление, в котором он действует, это не жалкая интрига или провокация. Тут все серьезно. Его нужно остановить во что бы то ни стало. Мое противостояние с темиргаевцами возымело неожиданные последствия. Мой отряд стал активно пополняться людьми. По самым разным мотивам. Одних привлекли слухи о заговоренном колдуне или отчаянном счастливчике. Других – моя смелость в противостоянии с могущественным родом. Третьих – разговоры о том, что своих не бросаю. О том, как я пытался спасти Гассан-бея и вытащил из-за Кубани раненого Цикери. Были и те, кому некуда было податься. Регулярные летние экспедиции генерала Вильяминова многих разорили и оставили без семьи и последние курицы на дворе. К таким я относился с особой осторожностью. Мстители мне были не нужны. Я сразу предупреждал людей, что собираю отряд не для набегов, и даже не для сражения с болотоковыми, а для того, чтобы бороться со злом и несправедливостью среди народа адыги. Конечно, я понимал, что среди просившихся в отряд были подсылы, от кого угодно, от будущих кровников, от Хаджуку Мансура, с которым предстояло непростое объяснение, от влиятельных шапсукских или натухайских родов, на глазах которых стала формироваться некая сила, с которой придется в будущем считаться. Поэтому разговаривал с каждым тет-а-тет, пытался понять мотивы, чем дышит, что от него ждать, насколько близко можно к себе подпустить. Тем, кто отчаялся, но имел семью, или не хотел воевать, предлагал перебраться в долину Вая и дождаться осени, когда откроются дороги к Хакучим. Договорился с Цикери, что он, когда придет время, вернется домой и займется эвакуацией людей. Мой план по спасению невинных никто не отменял. Были те, кто возмечтал, будто я намерен всю зиму гонять за Кубань за хабаром. Таким сразу объявлял отворот-поворот. А вот те, кто хотел по различным причинам охотиться на банды абреков, нападавших на своих, мне подходили. В лесах скрывалось немало мерзавцев. Их боялись, ненавидели и боготворили. Странный выверт черкесского сознания. Разбойник, это звучит гордо. Слава богу, далеко не для всех. Я находил превосходную идею проверить людей в деле, поохотиться на местных Робин Гудов. Тем, кто не струсит, можно начать доверять. Потихоньку, по чуть-чуть, и снова проверять. Так появятся те, на кого можно положиться. Плевать, что появятся новые кровники, родня уничтоженных бандитов. Послушав множество историй, я понял, что в большинстве случаев убийство из-за канлы происходит по неосторожности. Случайная встреча с превосходящими силами или расслабился на гулянке и подпустил врага, труп. Почему-то мстители предпочитали убивать одиночек. Какая в том честь, я не понимал. Мне рассказали, как на одном празднике во время танцев кто-то взял длинную жерть и попытался раскроить череп юноши в круге танцоров. Просто подкрался сзади и ударил изо всех сил. Парня спасла папаха. Обидчика скрутили и намяли ему бока. И отпустили во свояси. Он, вроде как, решил наказать родственника человека, к которому были претензии урода. Странные нравы. Никак я не мог вкурить все нюансы, хотя уже год пыхал трубками с непростыми черкесами. Но вывод сделал. Когда один из прибившихся к отряду позвал меня на свадебную церемонию по случаю помолвки сестры, отправился в аул в сопровождении большого отряда и в окружении своих русских. Им, бедолагам, становилось все более дискомфортно по мере того, как в отряд вливались все новые и новые черкесы. Они жались ко мне, как цыплята к курице, но со стороны выглядели как отчаянные бодигарды. Я лишь приветствовал такое отрядное построение. Торжества проходили не в селении, а небольшой тесной ложбине между двух холмов. Хитрый папаша невесты так решил уменьшить количество гостей, чтобы не остаться без штанов после гулянки. На мой отряд он посмотрел со вздохом, но спорить не стал. Как-никак на помолвку дочери заявился свадебный генерал, Коста Зелимбей собственной персоной. Было от чего возгордиться. Прибыли к началу танцев. Большое количество молодежи высыпало на поляну. Взялись, переплетя пальцы, за руки через одного. Юноша-девушка-юноша. Музыканты, разместившиеся в центре круга, флейта и двуструнная скрипка, начали наигрывать незамысловатую, примитивную мелодию, с четким ритмическим рисунком на раз-два. Молодежь начала двигаться. Шок, никакой лезгинки. Вместо громких криков, молниеносных движений, дискотека 70-х. Да-да, очень похоже. С той лишь разницей, что весь танец состоял из простых покачиваний тел вперед и назад, а у нас, в детстве, в пионерлагерях, направо-налево. Одновременно с этими движениями молодежь еще и медленно проворачивалась по кругу. Некоторые подбадривали криками музыкальное сопровождение. В какие-то моменты молодежь устраивала своеобразную волну, когда вперед двигалась только часть танцующих, а другая оставалась на месте. В другой раз по знаку останавливались все. Более никаких других фигур в танце не было. А между тем, танец продолжался бесконечно, всю ночь. Понятно, что кто-то уставал, особенно молодые девушки. Тогда они покидали круг, возвращались к своим матерям. Те, в свою очередь, подводили и ставили в круг других дочерей. В общем, подумал я, этакий вариант смотрин. Зато долгое время, пока круг жил в своем движении, можно было с лихвой представить взору юношей всех девушек. И, наоборот, наверняка, кто-нибудь кому-нибудь приглянется. Составится будущая пара. Чуть поодаль горели костры. К ним иногда подходила молодежь на короткое время, чтобы согреться. Возле костров сидели старушки, наблюдавшие за порядком в кругу танцующих. Не распускает ли кто руки? Правильную ли соблюдают дистанцию? По правде, наблюдали вполглаза, уверенные, что никому и в голову не придет нарушать суровые законы гор и огрести за это по полной. Сама дискотека меня, танцора известного, совсем не впечатлила. В ней не было той энергии, которую я чувствовал в танце во время приема меня в братство, когда я слился со всеми в криках и в отбивании ритма бесконечным хлопаньем. Про себя я назвал развлечение молодежи пубертатным, как во времена прыщавого пацанства, когда, робея и боясь отказа, ты приглашаешь понравившуюся тебе девушку. Потом, дрожа, кладешь ей руки на талию, и начинается медляк, с топтанием по кругу на месте и покачиванием вправо-влево, руки при этом деревянные, язык тоже, и все равно, этих 3-4 минут хватало, чтобы испытывать возбуждение необычайной силы, которым потом делился с друзьями по дороге домой или в палату перед отбоем. Многие хвастали и уверяли, что смогли преодолеть страх, и чуть больше сжать руками талию, чуть ближе приблизиться. Самые смелые, или самые врунишки, убеждали, что притрагивались своей грудью к едва заметной пока груди девушки или опустили одну из рук чуть пониже талии. Как же это было трогательно и смешно. Так и здесь, наверное, юноши потом соберутся в кучку и начнут друг с другом делиться, кто сильнее сжал пальцы своих партнерш или случайно коснулся ее бедра в прыжке. Воображение – страшная сила, а юношеская тем более. Но, наверное, и сами горцы понимали чрезмерную наивность и примитивность подобного однообразного движения по кругу. Требовалось все-таки как-то разбавить мирный характер танца, добавить черкесского перца. Для этого, не мудрствуя лукаво, несколько взрослых мужчин время от времени производили выстрелы над головами молодежи, словно коней тренируют, усмехнулся про себя. Девушки демонстрировали нереальное спокойствие, словно знаменитые мерины-кабардинцы, совсем не реагировали на выстрелы. Юношам приходилось труднее. Отдельные всадники, быть может, их наставники, начинали теснить танцоров конями, поддавливать, толкать, стремясь выпихнуть их из круга, или разгоняясь, вздыбливать коней у самого круга, рискуя нанести увечья. Какой-то странный метод, подумал я, какая-то идиотская атака, если разобраться. После танцев планировалось богатое угощение, но попировать мы не успели. Прибыл гонец с известием об общем сборе для похода за Кубань. Деваться было некуда, пришлось выдвигаться. Отказаться не было никакой возможности. Меня не поняли бы даже мои новые бойцы, не говоря уже об англичанах. Оставалась лишь надежда пристроиться в арьергарде. Спустились с лесистых возвышенностей, выехали на обширную равнину. К холмам, назначенным точкой сбора, стекались звенящие оружием ручейки из больших и малых отрядов и групп. Там, на пологих склонах, многолюдная толпа уже строилась в ряды вокруг огромного флага Мансура. Не менее 1500 горцев, пеших и конных, суровых покрытых шрамами дедов, крепких мужчин, взволнованных юношей и даже подростков, смешивались без каких-либо различий и чванства. Грозное, яркое и пугающее своими последствиями зрелище. А люди все подходили, реяли знамена вождей. Собиравшаяся громада, ощетинившаяся сталью, нацелилась обрушиться на правый берег Кубани, сия смерти разрушения. Остановить ее я не мог никоим образом, лишь в волнении кусал губы и сжимал кулаки. Меня пригласили подъехать к главной ставке. Англичане уже были там, сидели с вождями на соломе, рассыпанной по земле. Вокруг сжималось тесное кольцо любопытных. Мансур, Шамус и незнакомые мне вожди курили трубки и вели тихую беседу. Меня приветствовали сдержанно, но и с приязнью. Пригласили в свой круг. Мы собрались здесь, негромко, но пафосно говорил Шамус, чтобы отомстить за разорение своих земель. Народ жаждет доказать, что не лишен ни храбрости, ни веры в свое дело. Узрите, англичане, мощь и силу нашего войска. Еще не все подъехали. Многие выразили желание присоединиться. Кроме людей из Тимиргоя, Хаджуко выразительно стрельнул в меня взглядом. Пришла пора объяснить людям наши планы. Раньше мы молчали, чтобы их не выведали шпионы. Он тяжело поднялся, припадая на одну ногу. У него были отморожены пальцы на правой ноге, шепнул мне Ландвард. Белу ему помог справиться с недугом. Мансур громко заговорил. Люди сбились вокруг нас в плотную массу. Энергичная речь Хаджуко полностью завладела их вниманием. «Не следует», — сказал он собравшимся, — «думать нам о добыче, большая часть которой неизбежно будет утеряна или уничтожена во время похода. Разрушая форты и захватывая боеприпасы противника, мы должны ослабить его. Если нам посчастливится овладеть несколькими пушками, не придется, как прежде, оставлять их как вещи ненужные. Их необходимо будет переправить на эту сторону Кубани. Кроме всего прочего, вам следует слушаться советов тех, кто значительно опытнее большинства из вас, и выполнять их приказы. Повинуемся!» — закричали черкесы. «Мы избираем командующим Шамуза, пересекавшего Кубань чаще любого из нас и участвовавшего в большом количестве походов, подобных этому», — продолжил Мансур. «Я не сомневаюсь, что многие из вас постараются продемонстрировать свое мужество перед нашими присутствующими здесь английскими друзьями, но им будет неприятно видеть, как вы напрасно проливаете свою кровь. Поэтому будьте столь же разумны, сколь и храбры. Один весьма набожный старец предсказал этому походу неблагоприятный исход, утверждая, что это ему открылось во время наблюдения за небесными светилами. Хотя подобные люди достойны всякого уважения из-за своей набожности и своих знаний, мы не всегда должны следовать их советам, и все же никогда не будем забывать о наших обязанностях перед Богом, так как, если мы будем должным образом помнить о Нем, Он нас не забудет и защитит нас. Поэтому доверимся Ему и двинемся в путь с Его именем. Снова все закричали, нельзя было отрицать, люди воодушевились, загорелись религиозным рвением, но пришло время совершать намаз, вожди покинули круг, оставшаяся молодежь стали дергать нас просьбами поделиться порохом и пулями, нам же следовало озаботиться о ночлеге, Шамус словно не замечает нас, пожаловались англичане, хорошо Мансура нас не забыл и дал нам приют у аталыка своего сына, но куда нам податься сейчас, долина совершенно опустошена русскими войсками, разберемся, милостиво отозвался я, заметив, что с моим отрядом смешалась большая группа черкесов с Юсефом во главе. Пока мы добирались до места, где остановились мои люди, к ним подъезжали все новые и новые воины. Большинство, в сверкающих кольчугах и шлемах, с красивыми луками или дорогими винтовками, на лоснящихся конях с богатыми седлами и отделанными серебром уздечками. Не горцы, а рыцари круглого стола, выпрыгнувшие из старинных гобеленов в XIX век. Юсеф представил меня их вождям. Как я догадался, сюда прибыли те, кто входил в общество всадников, или их люди. Голубая кровь западной Черкесии, благородные дворяне и прославленные уарки. Рядом с разномастной толпой воинства Мансура они выглядели подобно белоснежному догу в окружении своры легавых. И тот, и те зубасты, но какой контраст. Не успел я со всеми перезнакомиться, как к нам подъехал Мансур, не слезая с коня. Он обменялся многочисленными рукопожатиями. «Забудем на время о распрях между братствами», — обратился старый вождь к вновь прибывшим. «Как видишь, мы здесь», — спокойно молвил седобородый воин в роскошном панцире с золотыми насечками. «В задуманном походе будем действовать совместно». Мансур приложил руку к сердцу, склонил голову в поклоне. Все ответили ему в его манере. «На два слова», — обратился он ко мне, — «мы отъехали в сторону. Твоя вражда с Тимиргой, Зелимбей, разъединяет нас», — сказал он мне с упреком. «Не я начал склоку. Люди напали на меня с именем твоей жены на устах, со всем моим уважением, великий вождь», — ответил я твердо. Хаджуков вздохнул. «Я знаю, что произошло и кто тому виной. Я выплачу штраф вместо тебя. От меня болотоковы примут и забудут о мести. Жену я утихомирю. Будем квиты. Очень щедрое предложение. Осталось решить вопрос с насильниками. Уверен, им воздадут по справедливости. Благодарю. Я расскажу братьям о твоем благородном поступке». Хаджуку хмуро кивнул и, не прощаясь, уехал. «Политика», — хмыкнул Юсеф, когда я ему рассказал о своем разговоре с вождем. «Для него этот поход очень важен, но он зря потратится. Болотоковы не примут штраф, я поговорил с нашими. Мне кое-что объяснили. Все куда сложнее, чем я тебе говорил после суда. Те, кто пришел на смену Джамбулату, хотят выполнить его наказ. Твоя свара с ними – удобный повод не участвовать в набегах и держать нейтралитет с русскими. Им нет никакого смысла тебя убивать. Ты для них скорее неприкасаемый. Попка, на которую лучше кивать, чем свернуть ей шею. Что же касается желания Мансура воодушевить народ набегом, его ждет жестокое разочарование. Русские знают, мы попадем в засаду? Нет, все проще. Немного подожди и все увидишь сам. Сомнения Юсефа вскоре мне открылись во всей их очевидности. Мы прождали почти неделю, пока все собрались. Почти 5000. Эта огромная масса людей оказалась абсолютно неуправляемой. С огромным трудом вожди смогли довести ее до берега Кубани. То и дело куда-то исчезали какие-то отряды, и приходилось тратить время на то, чтобы их разыскать. Знамя Шамуза, платок на шесте, постоянно пропадал из виду. Начиналась сутолока, брань, неразбериха. На место прибыли к вечеру, решили ждать рассвета. Белл распрощался с нами, одолжив Лангварту свою теплую гусарку и пистолеты. Ему посчастливилось провести ночь в тепле под крышей вместе с остальными врачами. Мы же грелись у многочисленных костров. Если кто-то рассчитывал, что набег до последнего момента останется тайной для русских, он жестоко просчитался. Еще больше организаторы похода промахнулись с погодой. Наутро выяснилось, что заболоченная земля перед рекой не замерзла. Шамус распорядился стелить гати, но они расползлись в труху под тысячами ног и лошадиных копыт. Добравшихся до воды ждало новое препятствие. На реке стал формироваться лед, но настолько тонкий, что пройти по нему не было никакой возможности. Люди толпились у кромки воды, не решаясь сунуться в холодную воду даже на лошадях. Попытки устроить наплавной мост все из тех же гатей провалились. Лишь три десятка всадников решились испытать судьбу. Промокли до нитки и теперь отогревались у костров. Лангвард и Пайлок тщетно призывали совершить набег хотя бы малым отрядом на конях. Показывали на смельчаков, решившихся таки броситься в воду. Шамус хмуро объявил: «Мы прерываем поход. Англичанам недопустимо отступать, когда другие наступают. В атаку!» С этими словами Лангвард помчался с холма, где располагалась ставка, и с размаху влетел в болото, где застрял со своим конем. Пайло поступил мудрее. С помощью переводчика он сагитировал человек 200 молодежи. Этот отряд объехал превращенный в кашу отрезок берега, где барахтался Лангвард, яростно требовавший его вытащить. Горцы начали переправу выше по течению, хотя вожди им кричали остановиться. Шамус в отчаянии обратился ко мне: «Да объясни же англичанам, что они своим присутствием и своим криками вынуждают юнцов упорствовать. Если последует катастрофа, они будут в ней повинны». Ничего не оставалось другого, как ехать и разворачивать Пайла, и спасать Лангварда, а лучше бы не спасать. Более идиотского завершения великого похода я не мог и вообразить один. Один во избежание обвинений в насмешках над героической борьбой за свободу кавказцев, поясним. Описание великого похода взято из дневников пребывания в Черкесии ДЖС. Белла, который искренне восхищался черкесами, рассказали эту историю, чтобы стало понятно, в чем была проблема черкесов, почему они не могли справиться с русскими, имея столько преимуществ в численности, военной подготовке и даже в оружии. Глава 22. Романтики с большой дороги. Когда горе вояки, подгоняемые мною, вернулись в ставку, Шамус счел своим долгом прокомментировать причины неудачи похода. Выглядел он как оправдывающийся школяр в кабинете директора. Роль последнего взял на себя присоединившийся к нам Беллу, скрывавший растерянность за наигранным оптимизмом. Погода подвела. Оттепель, привел Шамус первый аргумент, довод вояк всех времен и народов. Никто не стал ему пенять за то, что войска проторчали в долине почти неделю. Можно было выбрать более подходящий день, можно было заготовить лес и устроить наплавной мост. Вместо этого вожди занимались неизвестно чем. Наверное, болтали без умолку по своей стариковской привычке. Мы не смогли бы переправить пехоту. Ей была поставлена задача прикрывать наше отступление, спустившись вниз по течению до места, где река распадается на два рукава. Без этого прикрытия я не решился отправлять конницу в атаку на русскую крепость, контролирующую единственную дорогу через топи и кустарники. Все снова промолчали. Лишь Пайло не удержался от ухмылки. Если место переправы было выбрано осознанно, почему забыли про отряд русских с артиллерией на возвышенности? Выходит, Шамус испугался серьезных потерь, когда оценил диспозицию. Неужели раньше об этом нельзя было подумать? Армия собралась слишком большая для задуманной операции, продолжил Шамус свои объяснения. Что же вы запланировали? Какова была конечная цель? Недоуменно спросил Венерили. Разбить небольшие русские форты на холмах в 5 милях от реки и разрушить большое русское село. Офигеть не встать. Мансур с Шамузом задумали разграбить станицу и для этой цели собрали 5000. Потом сообразили, что на такую мелкую цель народу с избытком добычи на всех не хватит, хотя Мансур предупреждал, что ее брать не стоило. И русские не дураки, заранее подготовились. Пойдет такое скопище вперед, и по плотным массам конницы вдарит пушки. Когда до Хаджуко это дошло, он поспешил покинуть отряд, предоставив Шамузу отдуваться за очевидные промахи. По крайней мере, мы имели удовольствие наблюдать, сколь прекрасную армию способен выставить народ на Тухая. Оптимистично подвел Белый итог того бреда, что выдал Шамус. Терзают меня догадки, что столь прекрасной армией никто из вождей не умеет управлять, шепнул мне Пайло. Но не беда, мы это исправим. Мечтай, мечтай. Я буду, если тебя не остановлю, кровожадно подумал я. Стали разъезжаться. Англичан увезли черкесы Мансура, словно под конвоем, как мне показалось. Неужели их запрут на время, чтобы не донесли в Стамбул о провале великого похода? Было бы прекрасно. Мне меньше возни. Меня насторожили взгляды, которые на меня то и дело бросал сопровождавший Белла Лука. В его глазах читался не прежний страх, а нечто иное. Скрытая угроза. Я поспешил к своему отряду, к своим телохранителям. Отправились обратно в горы. Стоило подумать об ауле, который смог бы принять такую ораву, как наша. По дороге покупали баранов у пастухов, чтобы прибыть не с пустыми руками. Достигли торгового тракта, по которому поддерживалась связь между окрестностями Анапы и левым берегом напротив Екатеринодара. Русские открыли миновые дворы. Торговцы, наплевав на штрафы, сразу стали крутить гешефты. Караваны засновали туда-сюда к вящей радости местных разбойников. За очередным поворотом лесной дороги открылось неожиданное зрелище. Классика жанра. Купеческий обоз грабили закутанные в башлыки горцы, пряча свои лица. Никто не пытался сопротивляться. Ни купец черкесогой, ни возницы в рваных бешметах, ни подобие охраны, покорно сдавшие оружие, выстроились в ряд вдоль колонны из арб-повозок. Каждая арба была запряжена парой валов и имела два огромных деревянных колеса и платформу. Ее хлипкое ограждение выгибали мешки с грузом. Черкесы с энтузиазмом его потрошили, перекрикиваясь между собой, делились находками. Настолько увлеклись, что не заметили наш немалый отряд. Атака. Громко скомандовал я и, не желая повторить ошибку налетчиков, добавил: двоим остаться, чтобы присматривать за тылом. Моя банда рванула с места в карьер, сбрасывая на ходу туши баранов, чтобы не мешались. Моментально окружила растерявшихся лесных братьев. Сопротивления никто не оказывал. Когда на тебя нацелили десяток стволов, трижды подумаешь, прежде чем трепыхаться. Всех сдернули с арб на землю, освободили от оружия, перетряхнули карманы, освободив от серебра, поставили рядком на колени в придорожную пыль. «Зелимбей!» — окликнул меня один из моих людей, передавая монеты. «Серебро, твое?» — спросил я купца. Армянин трясся и отрицательно мотал головой. Разбойники корчили зверские рожи и ругались сквозь зубы. Теснящие дорогу дубы грустно покачивали ветвями, роняя дождевые капли с золотистой листвы. «Наш предводитель Даники тебя на куски порежет», — нагло заявил мне один абрек. «Для него что человеческая жизнь, что кровь, ничего не значит». По моему кивку Степка дал от души разбойнику смачную затрещину. Была бы у горца на голове папаха, непременно полетела бы на землю. «Мы пропали», — закричал купец. «Даники, его имя внушает путникам ужас. Но почему вы напали? Он обещал мне свое покровительство». «Даники, говоришь?» — переспросил я. «А вы, значит, его люди?» «Да», — гордо ответил очередной любитель затрещин от Степки. «Если отпустишь нас, так и быть, ничего ему не расскажем». «Ты дурак?» «Да», — хмыкнул я. «Или меня за дурака держишь? Поверить слову грабителя с большой дороги, или на дубу тебя повесить на потеху воронам?» Абрек захлопнул рот, клацнув челюстью, вытаращился на меня, словно шайтана увидел, еле выдавил из себя: «Так не по правилам». «И, правда, Зелимбей, как можно человека вешать?» — вмешался Цикири. «Черкесы из моего отряда согласно замычали. Очень просто», — веселился я. «За шею, а можно вниз головой. Что выбираете, братья-разбойники, романтики с большой дороги?» Братья-разбойники на романтиков дюже обиделись. В повешение не поверили. Снова затеяли ругаться. Пришлось выстрелить из револьвера ухо одного из любителей легкой наживы, чтобы привести всех в чувство. Черкес даже не моргнул, лишь скривился, когда вспыхнувший порох лизнул пламенем ему лицо. Я стал прохаживаться вдоль ряда пленных, пересыпая из ладони в ладонь монетки. Звон серебра завораживал. Абреки не отрывали глаз от струящегося потока. «Объясняю четко и один раз», — громко объявил я. «Кто хочет заполучить эти замечательные звонкие монеты и не стать дубовым украшением, проводит нас к лагерю ужасного Даникея. Страстно мечтаю познакомиться со столь предприимчивым мужем. Есть желающие?» Горцы насупились. Кто-то презрительно сплюнул. «Предать за серебро вождя и, возможно, родича? Да не в жизнь». «Что значит дубовым украшением?» — спросил первый, получивший затрещину, опасливо вжимая голову в плечи. «Ясно же, что не желудем», — хмыкнул я. «Полагаю, что в ваших краях никто не знаком с танцем висельника. Мерзкое зрелище, доложу я вам, крайне вонючее. Повешенный обычно сучит ногами и гадит, будучи еще живым. Фу, гадость какая, прости, Господи», — перекрестились мои бодигарды. «А ну, цыц», — рявкнул я и, внимательно вглядываясь в лица, медленно двинулся вдоль ряда перетрухавших и спавших с лица абреков. Алчность победила. Один мне подмигнул. «Осторожно, так, еле-еле», — скорее моргнул нарочито, чем подмигнул. Но сомнений не было, желающий нашелся. «Отлично!» – вскричал я, указав на него. «Вот первый кандидат на повешение, вяжите его!» Горец задергался, но Степка не подкачал. Ударом колена опрокинул в придорожную листву, уселся сверху, принялся вязать руки. Он раскусил мой хитрый план и решил подыграть. Горцы заволновались, попытались вскочить. Тут уж отряд не подкачал, раздавая пинки и зуботычины, быстро подавил бунт на корабле. Абреки покорились. Все так же, стоя на коленях, пыхтели и метали в меня молнии, не испепеляющие, но страшные. Ну, таким зелем бия заговоренного не проймешь. Тут Кавказ, детка, а не долбанная Magic Fantasy. Этого повесим в назидание, так сказать. Славы ищешь, урум, завопил недозатрещенный абрек. Молчи, Гетворен, не буди лиха. Окрысился я не на шутку. Ты не представляешь себе полета моей фантазии. С рогами валов не хочешь жопу познакомить. Браток испуганно сглотнул. Кто его знает, этого бешеного урума, что у него на уме. Зато мои бойцы посмотрели на меня с почтением. В их уважительных взглядах читалось. С таким командиром будет весело. Вот же ж, наивные албанцы. И рожи, ну, такие мечтательно довольные. Открыл, блин, ящик Пандоры. Что дальше? Рассказать про манкуртов? БРРР.